Глава 329. Абсолют. С кем ты переписываешься? Увидев, что Линьшеру украдкой переписывается с кем-то, Есюань спросила из любопытства. С другом. Линьшеру ответила, не подумав. Но потом она почувствовала себя немного виноватой из-за того, что заигрывала с Есюанем. Поэтому она добавила, это моя лучшая подруга, которую я знала в Лиге 100 Академий. Защитная бусина «Адский огонь», которую ты использовала раньше, была усовершенствована одной из ее грудей. Хорошо. Есюань кивнул, но он все еще был немного озадачен. Он удивился, почему Линьшеру покраснела, если она переписывалась с женщиной. Но он не использовал карту Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени, чтобы просмотреть сообщение, которое она писала. Кольцо, кольцо, кольцо. Пока он размышлял об этом, у Есюаня зазвонил сотовый. Он с удивлением обнаружил, что ему звонит Фан Луатянь. Есюань. Есюань услышал голос Фан Луатяня в трубке, как только тот ответил на звонок. Мне все рассказали. Спасибо. Нет проблем. Я бы все равно не получил все это без твоей помощи. Есюань улыбнулся. Нет, я действительно должен поблагодарить тебя за это. Не то чтобы я сильно помог тебе. Ты мог бы вступить в альянс, раскрыв свою личность, даже без меня. Фан Луатянь покачал головой. Он продолжил. Я звоню вам, чтобы сообщить последние новости о тех эволюционных ресурсах, которые вам нужны. На данный момент у нас есть все, что мы можем найти. И король теней вернулся не так давно. Мой отец собирается встретиться с ним лично. Король теней – друг моей семьи, так что мы, вероятно, сможем достать для тебя духовный предмет с кровью лазурного дракона. Да, это здорово. Спасибо. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Глаза Есюаня тут же загорелись. В данный момент он остро нуждался в духовном предмете с кровью лазурного дракона. Если Фан Луатянь не позвонит ему, он подождет самые большие один или два дня. И если к тому времени от клыков все еще не будет вестей, он воспользуется очками удачи, чтобы обменять их на что-нибудь из драконьего дворца Лазурного моря. Но, к счастью, клыки нашли это для него. Это, безусловно, был лучший результат, на который он мог рассчитывать. «У них уже есть материал?» – спросил Линьшеру Есюаня, когда тот повесил трубку. «Да», – Есюань кивнул. «Фан Луатянь сказал, что они скоро принесут мне все эти вещи. Только не говори мне, что ты достигнешь алмазного уровня, как только получишь их», – сказала ему Линьшеру, как будто ей что-то пришло в голову. «Не совсем. Мне все еще нужна помощь в виде твоих пельменей и массажа головы». Есюань улыбнулся ей. Линьшеру уставился на него. Но у нее было сложное чувство. Есюань был единственным человеком в ее жизни, который подразнивал ее и шутил с ней подобным образом. «Можно я потом пойду с тобой к тебе домой? Я еще не навещала твоих родителей с тех пор, как вернулась». Внезапно она спросила Есюаня. «Конечно». Есюань сразу же согласился. Затем он поболтал с Линьшеру за едой. Во время еды он рассказал Линьшеру о необходимых эволюционных ресурсах для эволюции снежного орла Клинкохвоста. Для этого потребуется 3000 сгустков энергии меча уровня мастера и древний камень меча глубин уровня претендента. Линьшеру нахмурилась, когда узнала от Есюаня, какие эволюционные ресурсы потребуются снежному орлу с клинковым оперением для его эволюции. Достать первую вещь было несложно. Некоторые звери могли высвобождать энергию меча уровня мастера вся. Однако было нелегко найти второй, который был эволюционным ресурсом уровня претендента. Как бы то ни было, вскоре ей предстояло принять участие в испытании Дворца Божественной Природы, чтобы, возможно, что-то там получить. Есюань промолчала. Это был просто эволюционный ресурс уровня Челленджер. В нынешних условиях, когда появляются всевозможные виды наследства, чем талантливее вы были, тем легче вам было получить сокровища. С тех пор, как Линьшеру приняла девятикратный эликсир для укрощения зверей, она уже была настоящим гением. Она быстро стала бы лучше даже без его помощи. Есюань не смог удержаться от восклицания, что неудивительно, что его можно было обменять только на один девятикратный эликсир для укрощения зверей из драконьего дворца Лазурного моря. И это было так дорого. Ему стало интересно, какого уровня были звери, которые усовершенствовали это средство. Эта мысль слегка взволновала Есюаня. Сколько истинных учеников-передатчиков дворец дракона Лазурного моря набрал до меня? Или дворец дракона Лазурного моря наберет еще больше истинных учеников-передатчиков в будущем? Согласно введенному списку обмена во дворце драконов Лазурного моря, На самом деле не каждый мог обменять только один эликсир для укрощения девятикратных зверей. Правда заключалась в том, что во дворце драконов Лазурного моря был только один эликсир для укрощения девятикратных зверей. В результате, если бы какой-нибудь ученик истинной передачи обменял его, у других учеников истинной передачи больше не осталось бы денег, и, конечно, обменять его было бы уже невозможно. Можно себе представить, насколько ценным оно было. Давайте отправимся в путь. Пока они болтали, время пролетело незаметно. Лин Шеру поднялась наверх, чтобы переодеться после ужина. Затем она полетела с Е Сюанем в его особняк «Ветер и облака». По пути, глядя на студентов в кампусе, Е Сюань был очень взволнован. Он и представить себе не мог, что он и эти люди оказались в двух разных мирах за такое короткое время. Список восходящих звезд, список Лунху и список Фэньюнь. Он обдумал все три списка один за другим. Он возглавлял список восходящих звезд и список Лунху. Но он еще ни разу не попадал в список Фэньюнь. Должен ли он хотя бы попробовать, чтобы его имя было в нем? Е Сюань задумался. В Цзянчжоу Юэ Циньян из Ваньшаньского университета был единственным человеком в списке Фэньюнь. Никто из остальных еще не достиг платинового уровня. Мысль о Ваньшаньском университете напомнила Е Сюаню о клане Вечной Ночи. В университете Ваньшань было много укротителей зверей из клана Вечной Ночи. Говорили, что жена укротителя зверей уровня претендента Гу Ваньшаня, который также был деканом университета Ваньшань, тоже была из клана Вечной Ночи. Какой важный шаг предпримут мистер Ван и другие через несколько дней. Затем мысль о клане Вечной Ночи напомнила Е Сюаню о том, что сказал ему Ван Тиньшань. Он говорил так, будто Ся совершит великое дело. Итак, как Ся поступит с кланом Вечной Ночи, живущим на его территории? Клан Вечной Ночи вел себя намного спокойнее Ся после успеха плана с приманкой. Но Е Сюань полагал, что это было только потому, что они еще не нашли никакой возможности. Как только они найдут возможность, они обязательно нанесут Ся смертельный удар. Надеюсь, результат будет хорошим. Свист. Е Сюань был погружен в свои мысли. В этот момент они с Лин Шеру прибыли в его особняк «Ветра и облаков». «Я рассказал своим родителям о нашем визите. Позови своих зверей, и я посмотрю на них. Ты можешь зайти внутрь сам», — сказал Е Сюань Лин Шеру, когда они прибыли. «Хорошо». Лин Шеру кивнула. На ее лице застыло ожидание. Она немедленно призвала своих пятерых зверей, включая священное божественное дерево и снежного Ай, орла с лезвийными перьями. Шеру. Су Юньмен вышла из дома, когда Лин Шеру позвала своих зверей. Тетя. Лин Шеру поприветствовал Су Юньмена. Затем они вместе вошли в дом. Бах, бах. Вдали два верблюда с овечьими головами принюхались, как только увидели Е Сюаня. Затем они отошли подальше, чтобы избежать встречи с ним. «Почему ты избегаешь меня? Я не применяю никаких новых методов». Е Сюань перестал обращать на них внимание после того, как бросил на них взгляд. Он унаследовал много методов совершенствования от Цзинь Яина. Среди них была теургия четырех святых, которая представляла собой особый метод медитации. Этот метод медитации имел четыре уровня. Совершенствующиеся могли прокачивать первый уровень, когда они были на платиновом уровне, и переходить на новый уровень, когда они достигали уровня алмаза, мастера и претендента. На каждом уровне создавалась новая теургическая печать, и все теургические печати имели разные эффекты. Четыре теургические печати можно было даже объединить в теургическую печать четырех святых, которая обладала более мощным эффектом. Кроме того, практикующие могли подождать, пока не достигнут уровня претендента, чтобы освоить метод медитации. На самом деле, большинство укротителей зверей совершенствовались уровень за уровнем, потому что таким образом они получали бы новую способность на каждом уровне совершенствования вплоть до уровня претендента. Однако с Е Сюанем все было немного по-другому, потому что Е Сюань предположил, что он, возможно, достиг алмазного уровня еще до того, как смог закончить освоение этого метода. Он совершенствовался слишком быстро и ничего не мог с этим поделать. Он, конечно же, не стал бы откладывать достижение алмазного уровня ради такого метода. Е Сюань взглянул на зверей, которых вызвал Лин Шеру, пока думал об этом. Помимо священного божественного дерева и орла со снежным лезвием, у Лин Шеру также были зверь золотого уровня и зверь платинового уровня, а остальные три были на алмазном уровне. Двое из них были на высшем алмазном уровне. Взглянув на этих зверей, Е Сюань сразу же открыл редактор зверей. Хрустальный нефритовый лев. Одна звезда уровень зверя. Золотой, средний, конечный путь эволюции. Лев 9 небес и благоприятных облаков эволюционные ресурсы, необходимые для первой эволюции. Камень благоприятного облака уровня претендента, камень пустоты шелкопряд дракон ледяного пламени, 3 звезды уровень зверя, платиновый, высший, конечный путь эволюции, древняя шелкопряд, мать 10 тысяч духов древняя мелодия арфы из бамбука, 3 звезды уровень зверя, алмазный, высокий, конечный путь эволюции, древняя королева арфы из бамбука очищающие пламя мира голубого лотоса, 3 звезды уровень зверя, алмазный, пиковый, конечный путь эволюции, очищающий голубой лотос конечный ледяной дракон с цветной глазурью, 3 звезды уровень зверя, алмазный, пиковый, 2 конечных пути эволюции, древний королевский ледяной дракон матовый конечный ледяной дракон Есюань мгновенно определил характеристики 5 зверей Линьшру, он также определил эволюционные ресурсы, которые потребуются для их первой эволюции, а во, они все хороши, Есюань был слегка удивлен, к его удивлению, у всех животных Линьшеру были отличные перспективы. Затем он вернулся в дом. «Что ты об этом думаешь?» Увидев входящего Есюаня, Линьшеру спросил его с выжидательным видом. «Они все замечательные». Есюань улыбнулся. Глаза Линьшера загорелись. Затем она, казалось, что-то вспомнила. Вспыхнув, она посмотрела на Су Юньмена, который сидел рядом с ней. «Тетя, я хочу кое о чем с вами поговорить». «Да, что это?» Удивленно спросил Су Юньмен. Я разговаривал с Есюанем ранее. Итак, мы договорились, что он выпустится через несколько дней, и я, вероятно, назначу его заместителем декана в университете. Глава 330 «Ловись, рыбка». Су Юньмен была ошеломлена новостью, которую сообщил ей Линьшеру. Есюань выпустится через несколько дней, и он будет номинальным заместителем декана университета Цзянчжоу. Шру, ты серьезно? Су Юньмен нашла это невероятным. Тем временем, Еготай, сидевший рядом с ней, тоже широко раскрыл глаза. Как долго Есюань учился в университете Цзянчжоу, и скоро ли он его закончит? Тетя, Есюань достиг платинового уровня, и очень скоро он достигнет алмазного уровня. Знаешь что, я тоже на алмазном уровне, объяснил ей Линьшеру. Он скоро достигнет алмазного уровня? Су Юньмен не знала, что сказать. Она и Еготай уже довольно давно учились в университете Цзянчжоу. Под влиянием обстоятельств они, безусловно, знали, что означает алмазный уровень. Человек с таким высоким уровнем образования после окончания школы может возглавить крупный муниципалитет. Их сын очень скоро достигнет этого. Они оба удивленно посмотрели на Есюаня. Это ерунда, это ерунда. Увидев, что они смотрят на него, Есюань немедленно замахал руками. Убирайтесь. Увидев, что Есюань такой самодовольный, Су Юньмен пришел в ярость. «Это такая важная вещь, но ты даже не упомянул об этом после того, как вернулся. Зачем мне такой сын, как ты? Шру намного милее тебя». С этой мыслью она снова заговорила с Линьшеру. Она задавала последнему всевозможные вопросы. Есюань был совершенно беспомощен от этого зрелища. Кольцо. Однако в этот момент его сотовый телефон снова зазвонил. «Есюань». Как только Есюань ответил на звонок, в трубке раздался голос Фан Синьмина. «Что касается того, что вам нужно, у меня есть все, что я смог найти, включая духовный предмет с кровью лазурного дракона. Ты сейчас учишься в университете Цзянчжоу? Если да, я отнесу их тебе прямо сейчас. Дядя Фан, спасибо. Да, я учусь в университете Цзянчжоу», — ответил Есюань. Его глаза сразу загорелись. Он думал, что ему, вероятно, придется подождать дольше, чтобы получить все, но, к его удивлению, Фан Синьмин уже получил их. Это было действительно быстро. «Есюань, кто это был?» Из любопытства спросил Еготая, когда Есюань повесил трубку. «Секретарь Фан Кэс Чжунчжоу принесет мне некоторые эволюционные ресурсы, которые помогут одному из моих зверей достичь алмазного уровня». Секретарь Фанг, Еготая был очень любопытен. Он секретарь отдела образования Ся. Есюань, не задумываясь, объяснил ему. Грохот. Еготая сглотнул слюну. «Вы только что звонили секретарю отдела образования дяди Ся, какие у вас сейчас знакомые. Итак, мы должны приготовить несколько блюд, чтобы развлечь гостя, не так ли?» Сразу же сказал Еготая. «Нет, я не думаю, что в этом есть необходимость». Есюань покачал головой. «Он очень занят. Я уверен, что он не останется. Скорее всего, он сразу же вернется. Нет, так с гостями обращаться неправильно». Су Юньминг поднялась на ноги. «Нам все равно нужно приготовить что-нибудь поесть для гостя. Даже если он не будет есть здесь, Шеру здесь. Шеру, ты останешься и поешь с нами. Хорошо, делай, что хочешь. Есюань оказался беспомощен. Время пролетело незаметно. Есюань ждал более получаса. Затем прибыл Фан Синьмин на своем звере. Он прилетел в университет Цзянчжоу и приземлился перед домом Есюаня. Дядя Фан, Есюань и Лин Шеру поприветствовали Фан Синьмина, как только он прибыл. Есюань, вот и ты. Это твои вещи. И спасибо тебе. Я говорю это от имени Фангов. Фан Синьмин подарил Есюаню кольцо со зверем, как только увидел его. Ну что ж, увидев, что Фан Синьмин так спешит, Есюань удивленно спросил. Дядя Фан, ты уже уходишь? Да, я должен. Ну, я был не так уж и занят, но раз уж ты отдал эту штуку Фангам, я тоже должен работать усерднее. Я пропущу важное событие, если буду бездельничать на работе. Фан Синьмин улыбнулся. Он явно был в хорошем настроении, и, судя по его виду, он уже горел желанием заключить контракт с новым зверем. Что ж, хорошо, Есюань чувствовал себя беспомощным. Он понятия не имел, чем заняты мистер Ван и другие. Они все так спешили, но для него это была хорошая новость, потому что Ван Тиньшань сказал ему, что он, вероятно, получит оставшиеся эволюционные ресурсы легендарного уровня, которые ему понадобятся, когда они закончат то, что делали. Пока он размышлял об этом, Фан Синьмин разговаривал с Еготао, Су Юньмином и Лин Шеру. Затем он поспешно ушел. Он действительно был занят. Есюань и Лин Шеру обменялись взглядами, когда Фан Синьмин ушел. Они оба казались серьезными. На этот раз Ся, вероятно, предпримет действительно серьезный шаг. Сначала достигни алмазного уровня. Есюань глубоко вздохнул. Он знал, что должен немедленно повысить свой уровень. Войдя в дом вместе с Су Юньмином и другими, он сказал Лин Шеру: «Пойдем со мной, пойдем наверх, я хочу тебе кое-что сказать». «Что это?» Лин Шеру стало любопытно. Она последовала за ним наверх. Есюань переместил свое сознание, чтобы открыть кольцо зверя, которое Фан Синьмин дал ему по пути наверх. Легендарный камень мира, кристалл жизни, 5 капель настоящей драконьей крови и трава Аукуба, в которой содержится кровь лазурного дракона. Осмотрев все это, он взял траву Аукуба драконья кровь и немедленно бросил ее в звериное логово лазурного дракона. Тем временем он бросил некоторые другие эволюционные ресурсы, которые он раздобыл ранее, в звериное логово белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Что касается амулета четырех святых, то он держал его в руке. Он не отдал его никому из зверей. «Что это?» – спросил Лин Шеру из любопытства, увидев амулет четырех святых в руке Есюаня. «Сокровище», — сказал Есюань с улыбкой. Затем он тихо сказал Лин Шеру: «Мои звери собираются повысить свой уровень. Не могли бы вы сделать мне массаж головы позже? Может быть, ваша удача поможет и мне повысить свой уровень». «Ты уже повышаешь свой уровень?» Лин Шеру стало любопытно. Ей было интересно, в чем талант Есюаня. Он мог повышать уровень своих зверей, как только получал необходимые эволюционные ресурсы, и у него никогда не было неудач с этим. Это было действительно быстрое улучшение. Она последовала за Есюанем в гостиную наверху. «Присаживайся», — сказал Есюань, бросив на Лин Шеру украдкой взгляд в гостиной. «Что ты задумал?» Лин Шеру беспомощно посмотрел на Есюаня. «Ничего, я думаю, ты очень устанешь, если будешь сидеть рядом со мной и массировать меня, наклонившись вот так. Так что, может, на этот раз я положу голову тебе на колени?» Есюань попросила Лин Шеру, присев рядом с ней. «Ты заходишь слишком далеко». Лин Шеру сразу же отказалась. Их не было дома. Родители Есюаня были прямо внизу. Как бы это выглядело, если бы она позволила Есюаню положить голову ей на колени? «Честно говоря, чем больше я общаюсь с тобой, тем больше мне везет. Может быть, я действительно повышу свой уровень». Есюань снова умолял Лин Шеру, бросив на нее взгляд. «Только в этот раз, пожалуйста». Лин Шеру была в белой блузке и черной юбке, которые были его любимым нарядом. И еще на ней были колготки телесного цвета. Это его очень взволновало. «Говори потише». Лин Шеру покраснела. «Хорошо, только в этот раз. Но сделай это быстро». «Конечно, конечно». Есюань был в восторге. Он был удивлен, что Лин Шеру действительно согласился. Он снял тапочки и сразу же лег на диван. Затем он осторожно положил голову на колени Лин Шеру. Он почувствовал, как Лин Шеру напряглась, когда его голова коснулась ее колен. Но затем Лин Шеру положила руки ему на лоб и начала нежно массировать его. Это прекрасное ощущение. Есюань посмотрел на Лин Шеру, видя, что она слишком застенчива, Чтобы смотреть на него, он почувствовал себя вполне счастливым. Редактируй. Затем он переключил свое сознание, открыл редактор зверей и выбрал редактирование своих зверей. В одно мгновение таинственное колебание охватило 4 эволюционных ресурса легендарного уровня в 4 звериных логовищах. И оно охватило также 4 зверей. Свист. Затем амулет 4 святых, который он держал в руке, исчез, когда по нему пробежало таинственное колебание. Он разделился на 4 огонька, которые превратились в тела лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи соответственно. Жужжание. Энергия всех 4 его зверей возросла, как только свет проник в их тела. Они очень быстро перешли с платинового уровня на алмазный. Среди 4 зверей Есюаня лазурный дракон, белый тигр и алая птица имели одинаковую оценку и одинаковый уровень, и черная черепаха была немного ниже их по рангу и уровню. Однако на данный момент она достигла алмазного уровня вместе с 3 другими, и ее ранг повысился во время повышения уровня. На данный момент у 4 был одинаковый ранг, но их энергия не перестала расти, когда они достигли алмазного уровня. Напротив, рост продолжался. Бум! И таинственные изменения произошли с 4 звериными логовищами, пока они гудели и расширялись. Это Есюань изменил свое сознание и послал частичку своего сознания в духовный океан. Затем он увидел, что 4 спирали, символизирующие 4 звериных логова, приближаются друг к другу. Они очень скоро сошлись, и когда они собрались вместе, они начали медленно сливаться. Их миры зверей сливаются. Есюань был удивлен. Это изменение превзошло все его ожидания. Ну, нет, дело не только в том, что их миры зверей сливаются. Затем, когда он получил сообщение в своей голове, Есюань был потрясен еще больше. Он узнал об этом, когда его звери достигли алмазного уровня. Его звериные логово также преобразились. У них появилась новая мощная способность. Бум! Пока он размышлял, он увидел, как 4 зверя, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха, одновременно преодолели препятствие низкого уровня алмазов, в то время как их энергия стремительно возрастала. Они вместе достигли среднего уровня алмазов, и поток энергии не прекращался. Это продолжалось. Высокий уровень алмазов. Таким образом, через 10 с лишним секунд все они достигли высокого уровня алмазов. Есюань был очень удивлен, увидев это. Глава 331. Трансформация. Есюань всегда редактировал своих зверей, когда они были на низком уровне в каком-либо состоянии. Таким образом, они достигали высокого уровня в том же состоянии сразу после следующего повышения уровня. Однако, к его удивлению, после этого комбо-редактирования его звери достигли платинового уровня. Они сразу же достигли высокого алмазного уровня. Он был на 7-м небе от счастья от этого результата. Насколько сильно он изменился бы после получения высокого алмазного уровня? Бум! Пока он размышлял об этом, его звери, наконец, начали заботиться о нем в обратном порядке после огромного повышения их уровня развития. Это обратное воспитание было действительно ужасным. Он за секунду достиг максимального платинового уровня с высокого платинового. Ты только что повысил свой уровень, почувствовав изменение в энергии Есюаня. Лин Шеру сразу же перестал массировать ему голову. Не останавливайся. Продолжай в том же духе. Я еще не закончил. Есюань с улыбкой посмотрел на Лин Шеру. Взглянув на нее под этим углом, он увидел не только выражение ее лица, но и упругую грудь под белой блузкой. Поторопись. Лин Шеру была удивлена, что повышение уровня Есюаня не закончилось. Но более того, она чувствовала себя довольно неловко. Она то и дело поглядывала вниз, потому что боялась, что Су Юньмен и Егатая внезапно поднимутся наверх. Хорошо, хорошо. Есюань кивнул. Бум. Его духовный океан снова расширился после его кивка. Он достиг алмазного уровня с самого высокого платинового в мгновение ока. Однако это был еще не конец. Его духовный океан все еще расширялся после повышения уровня. Ты только что достиг алмазного уровня? Заметив перемену в Есюане, Лин Шеру из любопытства спросил. Если бы только один из зверей Есюаня достиг алмазного уровня, он не достиг бы низкого алмазного уровня за секунду, просто обратив внимание на воспитание. Если только этот зверь не достиг максимального алмазного уровня с платинового уровня. Ей было очень любопытно. Она поинтересовалась, что испытывает Есюань. Да, Есюань ответил, продолжая двигать руками. Я чувствую, что на этот раз ты принес мне большую удачу. Я думаю, что мой уровень еще не повышен. Еще не закончил, Лин Шеру был поражен. Вы уже достигли низкого алмазного уровня. Если вы снова повысите свой уровень, это будет средний уровень. Сколько ваших зверей повысилось вместе? И эти звери есть у Аня. Похоже, даже превзошли нижний алмазный уровень. Бум. Пока она думала об этом, энергия Есюаня снова возросла за 10 с лишним секунд. Средний алмазный уровень. Он достиг среднего алмазного уровня. Однако после этого повышения уровня все обратное воспитание, которое он получил от лазурного дракона, белого тигра, алой птицы и черной черепахи, было израсходовано. Но он все еще был далек от достижения высокого алмазного уровня. Ему было очень жаль. Добившись 3 прорывов подряд, он достиг среднего алмазного уровня, но он ожидал большего. Он ожидал, что совершит 4 прорыва подряд и вместо этого достигнет высокого алмазного уровня. Если бы он достиг высокого алмазного уровня, он и Лин Шеру были бы на одном уровне, но ему все еще было немного не по себе. Затем он посмотрел на свои звериные логово. Он увидел, что после завершения первого комбо-редактирования лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха вошли в одно и то же логово зверя. Это логово зверя было намного больше, чем все его другие логово зверя. В логове этого зверя на востоке был древний лес, в котором обитал лазурный дракон. На западе ци металла пересекалась. Именно там обитал белый тигр. На юге полыхало пламя. Это было место, где отдыхала алая птица. На севере текла река с темной водой. Там обитала черная черепаха. Увидев это, Есюань переключил свое сознание и открыл редактор зверей, чтобы проверить свои текущие характеристики. Есюань. Врожденный талант. Редактирование зверей. Уровень способностей воина. Мастер. Уровень воина. Серебряный. Низкий. Уровень способностей укротителя зверей. Мифический. Уровень укротителя зверей. Алмазный. Средний. Число потомков зверей. 23. Талант 1. Гнездо зверей. Ваше гнездо зверей претерпело трансформацию, когда ваши звери достигли алмазного уровня. С этого момента вы можете отделить свое гнездо зверей от своего духовного океана. Таким образом, он может быть скрыт где-то в мире как сам по себе маленький мирок. Остальные способности гнезда зверей остаются прежними. Тем временем, после отделения от вашего духовного океана, гнездо зверей может быть снова объединено с вашим духовным океаном. Если оно будет уничтожено, его можно будет восстановить в вашем духовном океане в течение 1 месяца. Кроме того, после того, как он отделится от вашего духовного океана, вы сможете отправлять своих зверей обратно в их логово зверей, находясь на большом расстоянии. Кроме того, вы можете разделить логово комбинированных зверей или объединить разделенные логово зверей в логово комбинированных зверей в любое время. Талант 2. Клонирование зверя. Ваш талант клонирования претерпел изменения, когда вы достигли уровня алмаз и выполнили первое редактирование комбо. Отныне вы можете клонировать любую комбинацию своих зверей. Ваш талант клонирования больше не будет ограничен отдельным зверем. Талант 3. Божья помощь. Ваша божественная помощь претерпела изменения. Отныне вы можете использовать вспомогательное семя, чтобы помочь комбинации зверей. В отличие от предыдущих случаев, когда одно вспомогательное семя могло помочь только одному зверю. Талант 4. Знак богов. Ваша метка богов может повлиять на комбинацию зверей во время использования. Талант 5. Мифическая плоть. Эта техника может быть использована для комбинации зверей, чтобы изменить некоторые из их комбинационных приемов и усилить их. 4 священных небесных удара. Обмен позициями. Глаза Есюаня загорелись, как только он определил характеристики 4 зверей и новые способности, которые они получили после первого изменения комбинаций. Он задумался, насколько сильными они были бы, если бы начали атаку вместе. Но в одном он был уверен. Они затмят его Лин-Лин. Глава 332. Вызов номер 1. Почему вы все здесь, в университете Цзянчжоу? В университете Ваншань на вершине горы сидел мужчина средних лет. Его глаза были полны сомнения и тревоги. Это был декан Ваншаньского университета Гу Ваншань, который был одним из немногих укротителей зверей в Цзянчжоу. Однако выражение его лица было серьезным. В течение этого периода времени ситуация вся была хаотичной, хотя и довольно мирной. Он был странно спокоен. Он был настолько спокоен, что чувствовал себя неуютно, как будто что-то должно было вот-вот произойти. Несмотря ни на что, я настоящий укротитель зверей. Я внес большой вклад в развитие страны. Будут ли они иметь дело со мной без каких-либо доказательств? Гу Ваншань пристально посмотрел в сторону университета Цзянчжоу. Университет Цзянчжоу. Он пробормотал: Не так давно Ван Тяньшань поступил в университет Цзянчжоу. После этого поступил и Фанчжоу. Только что Фан Синьминь тоже поступил в университет Цзянчжоу. Это сильно сбило его с толку, и он понятия не имел о том, что случилось с университетом Цзянчжоу. Неужели Есюань действительно достиг платинового уровня? Однако, даже если бы он достиг платинового ранга, он не смог бы привлечь так много людей. Гу Ваньшань глубоко вздохнул. Затем он посмотрел в указанном направлении и передал свой голос старику из Ваньшаньского университета. «Е Юаньмин, перезвони Юэ Циньяну, и пусть он попробует определить, достиг ли Е Сюань платинового уровня». «Понял». Когда Е Юаньмин услышал это, на его лице тут же появилось свирепое выражение. «Платиновый уровень? Как Е Сюань смог так быстро достичь платинового уровня?» С тех пор, как королевство Ся в прошлый раз провело план-приманку, члены клана Вечной Ночи Вся стали вести себя более воспитанно. Они больше не осмеливались действовать безрассудно. Однако он не забыл, кто убил его внука. Хотя Е Тянь был не единственным его внуком. Хотя он прожил так долго, что у него были правнуки, даже у его правнуков были свои внуки. Е Тянь Гэ был самым талантливым среди своих потомков и нравился ему больше всего. Иначе он не попросил бы у Линьшеру священное дерево для Е Тянь. Однако, в конце концов, Е Тянь умерла на руках у Е Сюаня. Е Сюань мог достичь платинового уровня? Как это возможно? Час спустя, когда молодой человек услышал эту новость от Е Юаньмина, на его лице сразу же отразилось недоверие. Е Сюань совсем недавно достиг золотого уровня. Как он мог так быстро достичь платинового уровня? Новость еще не подтверждена. Это всего лишь предположение. Поэтому мне нужно, чтобы вы подтвердили это, сказал Е Юаньмин, стоя перед ним. Позвольте мне подтвердить, даже если Е Сюань достигнет платинового уровня, он не должен драться со мной, верно? Скорость его прорыва слишком высока. Если об этом станет известно, за ним наверняка будет наблюдать много людей, так что он наверняка хорошо спрячется. Молодой человек был сбит с толку. Я только что получил известие, что Гуан Чин Сюань из университета Цзянчжоу два дня назад достиг платинового уровня на равнинах древнего бога. Он даже заразился своим новым зверем. Вызовите его позже. Бейте его как можно сильнее, чтобы заставить Е Сюаня выйти, сказал Е Юаньмин. Гуан Чин Сюань достиг платинового уровня? Как он может быть таким быстрым? Молодой человек был в недоумении. Это просто из-за случайных встреч. Во время открытия звезды древнего бога доступно множество случайных встреч. Это нормально, что он достигает платинового уровня благодаря этим случайным встречам, сказал Е Юаньмин. Хорошо, тогда я отправлюсь в университет Цзянчжоу. Услышав это, молодой человек глубоко вздохнул. Это был тот, о ком Е Сюань слышал, как Цилянце и другие упоминали в самолете, когда он впервые поступил в университет Цзянчжоу, человек номер один в университете Ваньшань, единственный укротитель зверей в списке Цзянчжоу Фэн Юнь, Юэ Циньян. Однако в этот момент Юэ Циньян испытывал смешанные чувства. Он знал Гуан Чэн Сюэня по университету Ай Цзянчжоу. У него было много дел с Гуан Чэн Сюэнем. Когда они учились на четвертом курсе, Гуан Чин Сюань всегда занимал второе место в списке Фэн Юня. Ни разу ему не удалось победить его. Изначально он думал, что Гуан Чин Сюаню потребуется много времени, прежде чем он сможет достичь платинового уровня. Он не ожидал, что сможет достичь платинового уровня сейчас. Но по сравнению с Гуан Чин Сюанем, больше всего его потряс Е Сюань. Е Сюань только что достиг золотого уровня, но он сразу же достиг платинового за такой короткий промежуток времени. Он не мог в это поверить. Он не мог поверить, что в этом мире есть такой монстр. Битва с Е Сюанем. После того, как он покинул комнату старика, его эмоции стали еще более сложными. Он думал, что, если Е Сюань действительно достигнет платинового уровня, Е Сюань убил слишком много людей. Он был тем, кто действовал и убивал людей по своей воле. Если Е Сюань достигнет платинового уровня, сможет ли он конкурировать с Е Сюанем? На данный момент у него совсем нет уверенности в своем сердце. Однако, поскольку он уже решил поступить в Ваньшаньский университет и выбрал этот путь, ему пришлось придерживаться его. На вилле Сюань Е Су Юньмен, разинув рот, готовила множество блюд. Е Сюань на самом деле скоро заканчивает учебу и будет номинальным заместителем декана университета Цзянчжоу, на том же уровне, что и Линьшеру, что не давало ей успокоиться. В этот период ей всегда казалось, что она спит. Однако эти мечты не были такими нереальными, Как это? Шру, ешь больше. За обеденным столом Су Юньминг продолжала накладывать еду в тарелку Лин Шру. Чем больше она смотрела на Лин Шру, тем больше она ей нравилась. Особенно сейчас. В прошлом разница в идентичности между Е Сюанем и Лин Шру была слишком велика. Но Е Сюань заканчивал учебу и собирался стать заместителем декана университета Цзянчжоу. Она подумала, что было бы неплохо свести их вместе. Она просто больше беспокоилась о том, не влюбится ли Лин Шру в Е Сюаня. На самом деле, она думала, что ее сын тоже был довольно хорош. Но его мысли были слишком нервными, не такими устойчивыми, как у Лин Шру. Поэтому она беспокоилась, что Лин Шру не понравится Е Сюань. Что касается возраста, это не было проблемой. Лин Шру был ненамного старше Е Сюаня, не говоря уже о том, что они оба были укротителями зверей. Укротители зверей жили долго и все еще могли сохранять молодость. В этом мире, даже если двух людей разделяют десятки, более 100 лет или даже больше, они влюбляются и женятся. Что, если мы позволим Е Сюаню преследовать Лин Шру в одиночку? Не то чтобы она смотрела на Е Сюаня свысока, но у Е Сюаня вовсе не было дурных намерений. Вероятно, он до сих пор об этом не догадывался. Гуан Чин Сюань, я слышал, что ты достиг платинового уровня и завел нового зверя. Выходи и сразись со мной. Внезапно, как раз в тот момент, когда Е Сюань и трое других с удовольствием наслаждались едой, снаружи донесся громкий звук, который разнесся по всему университету Цзянчжоу. Что сейчас происходит? Е Сюань был беспомощен. Он понял, что что-то произойдет, как только он отправится тренироваться и вернется в университет Цзянчжоу. Это Юэ Циньян из университета Ваньшань. Лин Шру тоже нахмурился. Кстати, Гуан Чин Сюань тоже достигла платинового уровня. Она только что вернулась в университет Цзянчжоу, поэтому не знала об этом. Как вы думаете, стоит ли мне участвовать? Е Сюань взглянула на Лин Шру. «Подожди минутку, дай я спрошу, что случилось?» Лин Шру достала свой телефон и быстро отправила сообщение. Мгновение спустя она получила еще одно сообщение. Увидев это сообщение, она нахмурилась и сказала: «Гуан Чин Сюань совершил прорыв, но его не было в школе. Он снова отправился к древнему богу-звезде. Тогда предоставь это мне». Е Сюань посмотрел на Лин Шру и сказал: «Подожди». Лин Шру покачала головой и сказала: «Позвольте мне уточнить для вас кое-что. Если вы примете участие сейчас, ваше совершенствование определенно будет раскрыто. В то время Альянс Железной Крови разберется с вами любой ценой». С этими словами она отправила еще одно сообщение. Она также быстро получила ответ. Буквально через несколько секунд пришло еще одно сообщение. Увидев эту новость, ее лицо озарилось восторгом, и она сказала: «Е Сюань, продолжай, ты можешь победить его, как захочешь». Юэ Циньян полностью присоединился к клану Вечной Ночи. «Я могу победить его, как захочу. Неужели мы полностью перешли на сторону клана Вечной Ночи?» — удивился Е Сюань. Означало ли это, что он мог даже убить Юэ Циньяна? Более того, ему не нужно было беспокоиться о том, что его база культивирования будет раскрыта. Или, скорее, даже если бы он раскрыл свой уровень развития, Ся защитил бы его. Это заставило его почувствовать, что следующий шаг Ся может превзойти даже его собственное воображение. Конечно, с этой мыслью он встал. «Сюанье, будь осторожен». Стоявший в стороне Су Юньмен немного нервничал. Кто такой Юэ Циньян? Он был номером один в списке Цзян Фэньюня. Собирался ли Е Сюань драться с тем парнем? Тетя, увидев выражение лица Су Юньмена, Лин Шру сказал со стороны. Как только Е Сюань поднялся наверх, он уже прорвался на алмазный уровень. Даже 10-й Юэ Циньян не сравнится с ним. Не волнуйся, он уже достиг алмазного уровня. Су Юньмен был ошеломлен. Е Сюань достиг алмазного уровня совсем недавно. Что вы двое делали наверху? Что случилось? Почему Юэ Циньян пришла в нашу школу, чтобы бросить вызов Гуан Чин Сюаню? Неужели Гуан Чин Сюань действительно достиг алмазного уровня? Почему я никогда об этом не слышал? Давайте посмотрим. В то же время студенты университета Цзянчжоу выбежали из школы, услышав вызов Юэ Циньяна. Они хотели посмотреть, что происходит. По сравнению с предыдущими разами, они уже не были так разгневаны, когда услышали, что Юэ Циньян бросает им вызов. Это было потому, что у их Цзянда был Е Сюань, у них был характер. Хотя Е Сюань определенно не мог сравниться с Юэ Циньяном прямо сейчас, Что, если Есюаню дать еще 2 месяца? Если 2 месяцев недостаточно, что насчет 3 месяцев? Свист. В то же время, Есюань вызвал золотой камень большой мечты, когда выходил из виллы, и заставил его создать для него образ прошлого большой мечты, чтобы изменить его ауру, из-за чего он выглядел так, как будто у него был только ранний платиновый уровень. Он не хотел раскрывать свою истинную личность. После этого он призвал Древо Мира и приказал золотому камню большой мечты превратиться обратно в священное божественное дерево. В то же время его аура была снижена до раннего платинового уровня. Увидев Древо Мира Есюаня, Линшеру, который последовал за Есюанем из виллы, был глубоко потрясен. Она не ожидала, что священное дерево Есюаня станет таким ухоженным. «Папа, мама». В этот момент Есюань посмотрел на Еготао. «Вы можете вернуться в свою комнату и продолжить есть. Нет необходимости ждать меня здесь. Я вернусь через 20-30 секунд. Прекрати хвастаться». Су Юньмен свирепо посмотрел на него. «Привет». Есюань улыбнулся. Затем он попросил принести ей Древо Мира. В мгновение ока они оказались у входа в Государственный университет Цзян. Глава 333. Ваншот. В тот момент у ворот университета Цзянчжоу было не так много людей. Только несколько преподавателей выбежали из кампуса, услышав шум. Что касается студентов, то их было не более 20. Большинство студентов все еще были на пути сюда, но это не займет у них много времени. Многие студенты университета Цзянчжоу прибудут очень скоро. Юэ Циньян провоцировал университет Цзянчжоу у его ворот. Для университета это было немаловажно. «Юэ Циньян?» – спросил я. Однако, пока все гадали, появится ли Гуан Чинсюань, чтобы сразиться с Юэ Циньяном. Есюань внезапно появился перед ним. Есюань и Юэ Циньян находились всего в 30 футах друг от друга. Пристально посмотрев на Юэ Циньяна, Есюань сказал: «Гуан Чинсюаня сейчас нет в кампусе. Если ты хочешь подраться, ты можешь подраться со мной». «Есюань, ты уже достиг платинового уровня?» Зрачки Юэ Циньяна сузились, как только он увидел Есюаня. Он с нетерпением ждал встречи с Есюанем, чтобы выяснить уровень его развития. Но в то же время он также хотел, чтобы Есюань не появлялся. Однако, к его удивлению, Гуан Чинсюань появился раньше. После всего лишь одного его крика, Есюань уже вышел из кампуса. «Это не имеет значения. Важно то, что вы пришли сюда, чтобы бросить вызов университету Цзянчжоу, и я приму этот вызов, чтобы сразиться с вами. Если у вас хватит мужества, мы можем начать прямо сейчас. Но если нет, просто возвращайтесь туда, откуда пришли». Посмотрев на Юэ Циньяна, Есюань сказал безразличным голосом. Поскольку Юэ Циньян полностью отдал себя клану Вечной Ночи, Есюань определенно убил бы его, если бы тот согласился драться. Хотя, возможно, он не смог бы по-настоящему убить Юэ Циньяна из-за присутствия судьи. «Ты». В глазах Юэ Циньяна вспыхнул гнев. Он был удивлен, что Есюань так принижает его. «Хорошо, если ты хочешь драться, я буду драться против тебя». Глубоко вздохнув, он согласился. Поскольку Есюань появился и попросил сразиться с ним, он предположил, что Есюань действительно мог достичь платинового уровня. Но ему все равно нужно было обменяться несколькими ударами с Есюанем, чтобы убедиться в этом. Он не верил, что Есюань сможет убить его, если будет достаточно осторожен. В конце концов, Есюань только что повысил свой уровень. Бум! Гигантская древняя арена упала на землю с неба, как только Юэ Циньян принял вызов Есюаня. Опять, Есюань странно посмотрел на арену. Однако он поднял глаза к небу, но не увидел ее владельца. Он задавался вопросом, почему этот человек всегда оказывался рядом, когда происходила организованная драка. Свист, свист. Однако, несмотря на загадку, он не колебался. Он сразу же вылетел на арену вместе с Юэ Циньяном. Что это? Гуан Чинсюань не пришел, но Есюань вышел на арену, и он собирается драться с Юэ Циньяном. Есюань достиг платинового уровня, это маловероятно. Он достиг золотого уровня совсем недавно. Это абсолютно невозможно для других, но это Есюань. Трудно сказать, никогда не знаешь, чего он может достичь. Когда Есюань и Юэ Циньян вышли на арену, около 10 студентов университета Цзянчжоу начали бурную дискуссию. Некоторые из них даже предполагали, что Есюань достиг платинового уровня. Если бы это были другие, никто бы в это не поверил. Но это был Есюань, так что никто не мог решительно отрицать такую возможность. Студенты университета Цзянчжоу были глубоко впечатлены выдающимися выступлениями Е Сюаня в последнее время. Свист. Когда Е Сюань вышел на арену, в воздухе появился преподаватель университета Цзянчжоу средних лет, а затем приземлился. Е Сюань не знал этого учителя средних лет, но он улыбнулся Е Сюаню после приземления. Другие еще не прибыли, так что на этот раз я буду вашим судьей. Спасибо, господин. Е Сюань поклонился учителю. В то же время, в тот момент, когда учитель средних лет приземлился, перед Юэ Циньяном приземлился другой мужчина. Е Юаньмин. Е Сюань прищурился, когда увидел этого человека. Он был удивлен, что рефери снова был Е Юаньмин. Насколько он помнил, он никогда никого не убивал на арене, когда рефери были другие. Рефери всегда был Е Юаньмин, каждый раз, когда он убивал. Это было довольно интересно. Е Сюань расплылся в улыбке. В то же время, Е Юаньмин посмотрел на Е Сюаня и священный лес позади него, как только приземлился. Однако он был укротителем зверей уровня мастера, а не уровня претендента. Поэтому он не смог определить реальный уровень развития Е Сюаня. Он действительно достиг платинового уровня? Е Юаньмин прищурился. Свист, свист, свист. В этот момент Юэ Циньян переключил свое сознание, чтобы вызвать всех трех своих зверей платинового уровня, когда он будет готов выйти на арену. Пока что у него было только три зверя платинового уровня, и только один из трех зверей платинового уровня был на среднем платиновом уровне. Двое других были на низком платиновом уровне. Тая черный дракон. 4 звезды уровень зверя. Платиновый, средний, способности. Тая аспект черного дракона. Тая блеск. Священные техники черного дракона. Матовый субдракон. 4 звезды уровень зверя. Платиновый, низкий, способности. Внезапная ледяная атака. Магическое ледяное ядро, ледяное заклинание каменный летающий дракон, 3 звезды уровень зверя, платиновый, низкий, способности, каменные глаза, удар каменного летающего дракона. Е Сюань определил атрибуты трех зверей платинового уровня, которые принадлежали Юэ Циньяну, как только тот вызвал их. Он понял, что делать, взглянув на атрибуты трех зверей, которыми обладал Юэ Циньян. Он знал, что для него было бы проще простого выиграть этот бой, даже если бы он не использовал ни одного из своих зверей алмазного уровня. Единственное, что ему нужно было обдумать, это как убить Юэ Циньяна. Вы оба готовы? Увидев, как Юэ Циньян вызывает своих зверей, преподаватель университета Цзянчжоу спросил. Да, это я. Е Сюань кивнул. Тем временем Юэ Циньян тоже подал знак, что готов. Начинайте. Увидев, что они оба готовы, преподаватель университета Цзянчжоу махнул им рукой, давая понять, что они могут начинать. Подойдите к воротам. Е Сюань собирается сразиться с Юэ Циньяном из Ваньшаньского университета. Если вы пропустите это, то, вероятно, больше этого не увидите. Я чувствую, что Е Сюань достиг платинового уровня. В то же время, когда драка вот-вот должна была начаться, около 10 учеников сразу же связались со своими друзьями. «Стреляй! Мой кумир Е Сюань дерется! Немедленно положи трубку! Воспользуйся своим телефоном, чтобы записать бой для меня! Боюсь, у меня ничего не получится!» «Почему у тебя ничего не получится? Просто прибавь темп! Стреляй! Разве ты не помнишь, что Е Сюань всегда заканчивает бой через несколько секунд?» «Ну, это было, когда его противник был на серебряном или золотом уровне, а Юэ Циньян – на платиновом. Е Сюань, покажи мне, на что ты способен, что придало тебе смелости бороться против меня?» Юэ Циньян закричал, когда 10 с лишним учеников связались со своими друзьями. Он сразу же отправил Е Сюаню своего ледяного субдракона и каменного летающего дракона. Что касается черного дракона Таи, он оставил его при себе, чтобы обеспечить ему некоторую защиту. Увидев действия Юэ Циньяна, Е Юаньмин, стоявший неподалеку от него, переместил свое сознание, чтобы вызвать 4 своих зверей. Это были Чи, Мэй, Ван и Лян. Как только появились 4 зверя, он велел Чи и Мэй следовать за ледяным субдраконом Юэ Циньяна и каменным летающим драконом соответственно, чтобы помешать Е Сюаню убить 2 зверей. Он оставался рядом с Юэ Циньяном, Вангом и Лином, чтобы защитить последнего. Юэ Циньян был студентом, которым Ваньшаньский университет гордился больше всего. Он также был духовным лидером студентов Ваньшаньского университета. Если бы с ним здесь что-нибудь случилось, Ваньшаньский университет лишился бы своего духовного лидера. Свист, Свист. Ледяной субдракон Юэ Циньяна и каменный летающий дракон появились над головой Есюаня одновременно в мгновение ока. Они были ужасно быстрыми. Они в совершенстве продемонстрировали силу зверей платинового уровня. Кайф. Однако, как только они появились над головой Есюаня, и прежде чем они смогли что-либо сделать с Есюанем, из воздуха с жужжанием вылетела улитка с сокровищами прилива и проявилась прямо перед Юэ Циньяном. Свист. Зрачки Юэ Циньяна сузились. Как только он увидел улитку с сокровищами прилива, он велел своему черному дракону Тае выпустить сияние Таи, чтобы покрыть область радиусом действия в 3000 футов. Усиленный блеском Таи, черный дракон Таи ускорился в несколько раз за секунду. Он мгновенно приблизился к улитке сокровищницы прилива и направил на нее луч черного света. Бум! Однако, когда черный свет, извергаемый черным драконом Таи, приблизился к улитке сокровищницы прилива, та внезапно взорвалась с громким ревом. Ее взрыв вызвал колебания в воздухе. Оно в мгновение ока перенесло озадаченную Юэ Циньян в 30 футах от Есюаня. Тем временем в этом месте находилась еще одна улитка сокровища прилива. Остановись. Увидев это, Еюань Мин, который не спускал глаз с Юэ Циньяна, внезапно побледнел. Он и представить себе не мог, что у странного зверя Есюаня пробудились такие удивительные способности. Было невероятно, что эта штука могла перенести человека в другое место путем самовзрыва. Он немедленно переместил свое сознание, чтобы прийти на помощь Юэ Циньян. Пуф! Однако, когда он только изменил свое сознание, улитка сокровищ прилива Есюаня в мгновение ока перерезала горло Юэ Циньяна, и голова Юэ Циньяна была немедленно отрублена. Есюань! Глаза Еюаньмина налились кровью, как только он это увидел. Он разозлился. Есюань снова убил. И это снова было у него под носом, когда он был судьей. Есюань поднял глаза на Еюаньмина, когда услышал сердитый крик последнего. Затем он повернул голову к преподавателю университета Цзянчжоу. «Мистер, я оставляю все на вас. Мне нужно немедленно вернуться, так как у меня еще есть кое-какие дела. Хорошо, идите». Учитель средних лет махнул рукой. Он бросил на Есюаня крайне странный взгляд. Этот чувак действительно достиг платинового уровня? Свист. Есюань велел древу мира забрать его, как только учитель средних лет согласится. И через секунду он был у себя дома. Он даже не обратил никакого внимания на Еюань Мина. Как дела? Как дела? Уже началась драка? Несколько секунд спустя, когда все присутствующие погрузились в молчание, около 10 студентов университета Цзянчжоу в спешке выбежали из кампуса. Им не терпелось увидеть грандиозный бой между Есюанем и Юэ Циньяном. Глава 334. Один новый талант. Что происходит? Говорят, Юэ Циньян и Есюань будут драться. Где они? Где Есюань? Где Юэ Циньян? Несколько студентов университета Цзянчжоу оглянулись на ворота университета после своего прибытия, но никого там не увидели. Всего более 10 студентов университета Цзянчжоу стояли там со стекленевшими глазами, как будто они увидели привидение. «Привет, вы меня слышали?» Студент спросил об этом у этих 10 с лишним студентов, дернув одного из них, так как он был с ними знаком. «О ком вы спрашивали?» – спросил студент, которого дергали. «Я спрашивал о Есюане. Где Есюань?» «Есюань вернулся. Что насчет Юэ Циньяна? Он тоже вернулся?» Драка закончилась так быстро, в это трудно поверить. Да, Юэ Циньян тоже вернулся. Еюань Мин забрал свой труп обратно. Еюань Мин забрал свой труп обратно? Какого черта? Новоприбывшие были ошеломлены, когда услышали это. Это поразило их воображение. Есюань, он снова убил, и тот, кого он убил, был Юэ Циньян. Юэ Циньян отличался от Етинжи. Етинжи был только на бронзовом уровне, но Юэ Циньян был на платиновом уровне. У них были разные не только силы, но и позиции. Юэ Циньян был единственным укротителем зверей из Цзянчжоу, который попал в список Фэн Юнь. Со временем он стал очень знаменит, но Есюань убил его так легко, так мало зрителей. Присутствовавшие там студенты были в полной растерянности. Они были ошеломлены. Они знали, что это событие непременно станет популярной темой в интернете. Но они задавались вопросом, не попадет ли Есюань в беду на этот раз. Возможно, какие-нибудь интернет-тролли будут оскорблять его онлайн. В конце концов, все, кого убил Есюань, были либо вечными ночами, либо предателями Ся. Но на этот раз тот, кого он убил, был гражданином Ся. Есюань, как получилось, что ты вернулся так быстро? Тем временем Су Юньмен был удивлен, увидев, что Есюань вернулся менее чем через минуту перед их домом. Я же сказал тебе, что отлучусь на 20-30 секунд, и ты можешь сначала вернуться и поесть. Ты бы мне просто не поверил. Есюань ответил с усмешкой. Все уже закончилось? Су Юньмен удивленно спросил. Неужели алмазный уровень намного мощнее платинового? Конечно. Есюань кивнул. Затем он добавил. Но, мама, никому не говори, что я уже достиг алмазного уровня. Не волнуйся. Я, конечно, этого не сделаю. Су Юньминг немедленно ответил. Затем они вместе вернулись в дом. Есюань не сказал ей, что он снова совершил убийство. Он просто вымыл руки и откинулся на спинку стула. Есюань убил Юэ Циньян. Тем временем цилянцы, Вэйшань и другие были поражены, когда услышали, что и драка между Есюанем и Юэ Циньяном закончилась, как только они подошли к воротам университета Цзянчжоу. Все они вспомнили, что Есюань сказал им, что он достиг платинового уровня, когда они видели его в последний раз. То, что он сказал нам, правда. Вспомнив это, они были шокированы. Он был все дальше и дальше. Они все чувствовали, что Есюань все дальше и дальше от них. Платиновый уровень. Они, вероятно, даже не достигли бы этого уровня к моменту выпуска. Срочные новости. Первый человек, который попал в список Фэн Юнь в Цзянчжоу, отправился в университет Цзянчжоу, чтобы бросить вызов Гуан Чен Сюаню, но был убит Есюанем на месте преступления. Пока они были в шоке, новость очень скоро появилась в интернете. Есюань в настоящее время был влиятельным человеком вся и даже на лазурной планете. Все, что он делал, могло стать популярной темой, не говоря уже об убийстве Юэ Циньяна. Поэтому, когда новость распространилась, люди сразу же начали обсуждать ее в интернете. Что случилось? Есюань снова убил, этот убийца. Он просто не может перестать убивать хотя бы на один день. Разве вы не читали новости в подробностях? На этот раз он убил Юэ Циньяна из Ваньшаньского университета. Юэ Циньян был гражданином Ся, и он не был предателем. Есюань такой жестокий. Это был просто вызов. В других университетах я тоже бросал вызов другим, но никто никого не убивал. Почему он убил Юэ Циньяна? Однако многие люди были сбиты с толку, когда узнали, что Есюань убил Юэ Циньяна. Юэ Циньян из Ваньшаньского университета в сговоре с кланом Вечной Ночи с планеты Вечной Ночи убил трех укротителей зверей из племени Ся на планете Древнего Бога. Доказательства приведены ниже. Однако, когда в интернете только началось обсуждение убийства Есюанем Юэ Циньяна, управление образования Цзянчжоу сделало официальное заявление в своем официальном аккаунте. Юэ Циньян был предателем. Он вступил в сговор с кланом Вечной Ночи и убил наших соотечественников. Стреляй. Я никогда не верил, что Есюань способен убить соперника. Итак, вот что произошло. Стреляйте. Есюань совершил великий поступок, убив его. Публикация объявления немедленно изменила общественное мнение. Есюань просматривал интернет по мобильному телефону во время ужина у себя дома. Он был слегка удивлен, когда увидел официальное объявление, опубликованное управлением образования Цзянчжоу после убийства им Юэ Циньяна. «О чем ты думаешь?» Увидев выражение его лица, Лин Шэру из любопытства спросил его. «Я думаю, что, возможно, Ся очень скоро разберутся с кланом Вечной Ночи. Я имею в виду клан Вечной Ночи, живущий на лазурной планете», сказала Есюань, бросив взгляд на Лин Шэру. «Да, я действительно думаю о том же». Лин Шэру помолчала секунду. Затем она добавила. «Но, по словам мистера Вана, впереди еще несколько дней. Что ж, завтра мы отправимся во дворец божественной природы. Я думаю, мы все еще сможем это сделать, когда вернемся оттуда». «Хорошо». Есюань кивнул. Он понял, что Лин Шэру хотел принять участие в мероприятии. Глава 334. Два шок. Лин Шэру был недоволен некоторыми вечными ночами, о которых он узнал давным-давно. Дворец божественной природы. Пробормотал он себе под нос. Он решил, что у него будет возможность проверить своих лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху, когда он начнет испытание во дворце божественной природы. Ему было любопытно, насколько сильны эти четыре зверя после того, как они достигли высокого алмазного уровня после первой правки комбо. Он задавался вопросом, смогут ли они победить укротителей зверей уровня мастера. Уровень мастера был выше, чем уровень алмаза. По мере того, как он становился все сильнее и могущественнее, он уже мог бросать вызов укротителям зверей на более высоком уровне. Уровень мастера. Мысль об этом вызвала в сознании Есюаня мысль об уровне мастера. Если бы он уже был достаточно силен, чтобы сражаться с укротителями зверей уровня мастера. Сможет ли он сражаться с укротителями зверей уровня претендента, когда достигнет уровня мастера? Вся было всего более сотни укротителей зверей уровня претендента. И Есюань переместил свое сознание, чтобы проверить свой духовный океан. В данный момент в его духовном океане медленно формировалась спираль. Эта спираль символизировала талант, который пробуждался на алмазном уровне. Он еще не полностью сформировался, но у него было предчувствие. У него было предчувствие, что этот талант также значительно повысит его боевую мощь. Есюань, пойди и проводи Ширу. Су Юньмен уговорила Лин Ширу остаться после ужина. Только когда стемнело, она отпустила Лин Ширу домой. Она велела Есюаню проводить Лин Ширу, когда тот уходил. «Нет проблем, мам, я провожу ее домой. И не ложитесь с папой спать слишком поздно. Мне нужно прогуляться. А завтра я отправлюсь во дворец божественной природы с госпожой Лин. Так что я не вернусь. Уже поздно. Не слоняйся без дела на улице», — Су Юньмен сказал Есюаню. Но Есюань только улыбнулся ей. Затем он взлетел в воздух и улетел вместе с Лин Ширу. «Куда ты идешь сегодня вечером?» Лин Ширу из любопытства спросила Есюаня по дороге домой. «Куда я иду?» «К тебе, конечно. Не знаю почему, но мне удобнее спать у тебя». Есюань улыбнулась. Лин Ширу покраснела. Она действительно думала, что Есюань уйдет куда-нибудь этой ночью, когда он сказал, что пойдет гулять. Однако, прежде чем она осознала это, она сказала: «У меня есть еще одна спальня на втором этаже, которая немного больше, чем та, что внизу. Ты хочешь переехать туда?» Есюань остолбенел. «Это рядом с твоей комнатой?» «Да». Голос Лин Ширу был очень тихим. «Тогда я, конечно, согласен». Есюань немедленно согласился. Он, конечно, не отказался бы от такого выгодного предложения. Свист. Разговаривая, они приземлились перед домом Лин Ширу, а затем вошли внутрь. «Иди и присядь в гостиной. Я помою фрукты». «Хорошо». Есюань включил большой телевизор в гостиной Лин Ширу, как только вошел. «Последние новости. Командующий армией божественного дракона Ся только что заявил на собрании, что лазурная планета принадлежит Ся. Любой иностранный клан, который ступит на землю лазурной планеты, будет считаться врагом Ся. Ся проведет операцию по уничтожению врага через несколько дней. Мы надеемся, что все кланы, которые хотят противостоять Ся, объединятся или отправят свои корабли. Не говорите, что мы не предупреждали вас заранее». Есюань увидел это, как только переключился на новостной канал. Что это должно было означать? Зрачки Есюаня тут же сузились. Он думал, что Ся будет действовать в рамках государства. Но, судя по новостям, на самом деле это касалось всех иностранных кланов, которые хотели ступить на лазурную планету. Это было безумие. Если бы это было то, что собиралось сделать Ся, то, не считая иностранных кланов, даже другие лазурные страны не согласились бы с этим планом. Какой именно козырь был у мистера Вана и других крупных шишек? В чем дело? В этот момент Лин Ширу поставил перед ним тарелку с чистыми фруктами. «Ознакомьтесь с этой новостью». Есюань обратился к Лин Ширу. «Как вы думаете, что делают господин Ван и другие? Даже если у нас есть укротители зверей, достигшие легендарного уровня, мы недостаточно сильны, чтобы быть такими крутыми, не так ли? Я тоже не могу этого понять». Лин Ширу покачала головой. «Только укротители зверей уровня Челленджер знают, что происходит, но, должно быть, это хорошо». «Да, это определенно хорошо». Есюань кивнул. «Как гражданин Ся, он, безусловно, хотел, чтобы Ся стал более могущественным». Затем он посмотрел на Лин Ширу, который сидел рядом с ним. Он спросил: «Я долгое время был как на иголках. Может, посмотрим телевизор, чтобы немного расслабиться?» «Конечно». Лин Ширу радостно согласилась. Она тоже долго не могла успокоиться. «Итак», — Есюань придвинулся ближе к Лин Ширу, когда она сказала «да». Он тихо сказал: «У меня только что был серьезный бой с Юэ Циньян. Я действительно вымотан. Ты позволишь мне немного расслабиться, положив голову тебе на колени?» «Хорошо». Лин Ширу тихо кивнула, соглашаясь. Тем не менее, Есюань был ошеломлен кивком Лин Ширу. Что только что произошло? Она только что согласилась. Хорошо. Означало ли это, что он действительно мог потребовать большего? Однако, несмотря ни на что, он не колебался. Он снял тапочки и сразу же лег на диван. Затем он нежно положил голову на колени Лин-Лин. Он сразу же увидел потрясающее лицо Лин Ширу, а также то, что было у нее под лицом. Две пикантные штучки под белой блузкой, ни одну из которых он не мог удержать одной рукой. По крайней мере, так это выглядело с этого ракурса. Кайф. Есюань почувствовал легкое головокружение. У него буквально кружилась голова. Он думал, что его таланту потребуется много времени, чтобы пробудиться. Однако он внезапно пробудился, как только он положил голову на колени Лин Шэру.